Глава 10. Прошло то время, когда Москва подземная воняла. За 20 лет все, что могло гнить, давно разложилось. Да еще морозец опять ударил. Весна называется. Лишь иногда в нос бил резкий, будто шершавый запах крысиного дерьма. Но таких мест было немного. Под ногами скрипели ледовые корочки. Мимо плыли темные-темные, едва различимые стены. Холодные, кто их будет тут греть? И оттого совсем темные. Хруст под ногами. Стены, потолок, хруст под ногами. И эхо от шагов, дробящиеся на сотни затихающих звуков, отскакивающих от обледенелых стен. Словно всю жизнь так вот идешь, и ничего больше нет в мире, кроме этих стен и ледовой крошки под ногами. Подвал дома остался где-то далеко, словно в прошлой жизни. Одни ходы и туннели. Сначала они были маленькие. С трудом протиснешься, даже согнувшись в три погибели. Потом просторнее. В них уже можно было идти, почти выпрямившись. Теперь совсем здоровые, можно даже посадить Серого на плечи, чтобы дать отдохнуть пояснице. Мелкий-то он мелкий, но когда то и дело приходится пригибаться, даже лишние 15 кило, висящие на груди, через полчаса превращаются в неимоверную тяжесть. Темноту разбавляли лишь 3 цепочки крошечных желтых следов. Свежих следов Рыжика, Лобастого и Белоснежки. Иногда и они сами мелькали впереди. 3 зеленых зада с желтеющими хвостами, совсем красными на концах. Под 2 хвостами еще и по паре желтых яиц. Они шли впереди, отгоняя диких крыс. Здесь, внутри Садового кольца, диких крыс не так уж много. Цивилизованные крысы друзей Арни их гоняли. Основная масса диких крыс жила в подземных коммуникациях на окраинах старого города, в бывших спальных районах. Там, где жили люди, где можно было без труда раздобыть пропитание. Помоек там полно, да и сами люди. Такой охраны, как в зажравшемся пригороде, на окраине старого города нет. Иногда под 3 цепочками ярких желтых следов попадались бледные, едва заметные, красноватые следы 10-минутной свежести, а может, еще старее. Иногда из боковых туннелей выглядывали одинокие, любопытные морды, и тогда Рыжик и Лобастый коротко, резко и громко пищали, словно тявкали, делали короткие рывки, обманные. Заблудшим диким крысам-разведчикам этих психологических атак хватало за глаза, и они шустро улепетывали прочь. А может быть, за подмогой? Именно поэтому надо идти быстро, пока сзади не появилась стая диких крыс, решивших полакомиться большим теплым телом. Но это не значит, что ее не будет, если делать остановки. Ушастик и скалолазка семенили где-то рядом, позади, прикрывая с тыла, но пока работы для них не было. Серый примолк и только крепче хватался за Стаса, когда под ноги попадала кочка или вмерзший в наносы обломок кирпича. «Ничего, Серый, скоро уже прибудем». Впереди опять показались 3 зеленые задницы с желто-красными хвостами. Лобастый пискнул, но на этот раз пищал он не угрожающе. Не отгонял любопытных диких крыс, а предупреждал, что впереди что-то есть, что-то посерьезнее диких и трусливых одиночек. Стас дошагал до крысиного авангарда и остановился. Теперь, когда звук шагов и дробное эхо перестали наполнять уши постоянным шумом, стал слышен писк. Тихий, но во множество глоток. Кажется, 20 метров впереди вправо шло ответвление. Ушастик, скалолазка, арьергард мигом примчался. «Охранять!» — скомандовал Стас. Поставил Серого на землю между крысами и отстегнул карабин поводка от пояса. Поставил сумку, снял рюкзак с аппаратурой. Сунул руки под полы куртки и взял хики. В принципе, не должны понадобиться, но лучше не рисковать. Пошел вперед, медленно-медленно, чтобы не спровоцировать атаку, заглянул в ответвление. Так и есть. За поворотом решетка. В ней приоткрытая дверца. Рядом сбитый и давно заржавевший замок. Отсюда и раздавался писк. За решеткой три десятка крыс преградили путь. Стояли четко, в пять линий по шесть морд. Нет, не тридцать. Одной крысы в последнем ряду не было. Побежала докладывать. Здесь коммуникационный туннель смыкался с туннелями метро, бывшего метро. До резиденции Арни, бывшей станции Арбатской, рукой подать. Стас оглянулся назад на свою личную гвардию. Напряженно застыли, как бегуны перед стартом. У них-то тепловизоров нет, и им в этой кромешной тьме ничего не видно. Полагаются только на слух, запахи и память. «Все в порядке», — сказал Стас. «Ждать». Личная гвардия расслабилась. Белоснежка тут же уселась, облизала ступню задней лапы и начала мыть-вычесывать бок. Стас вернул хеки на предохранитель. Привалился плечом к стене. Надо подождать. Минут через пять показалась сначала одна крыса, за ней и вторая. В тепловизоре все выглядело совсем не так, как в обычном световом диапазоне. Но, кажется, эта вторая крыса знакомая. Тот офицер, главный в крысиных войсках Арни. Точно. Крыса приветливо шмыгнула носом, потом запищала, этаким хорошо поставленным командным писком отдавая команду своим. Взвод, охранявший туннель, разлетелся по краям туннеля. Встали на задние лапки, вытянулись, и резко, все как один, вновь рухнули на все четыре, цокая когтями по мерзлому бетону. Дробный стук когтей унесся в коридоры, возвращаясь обратно затихающим эхо. Отдали честь. Ох уж этот Арни, фантазер! Всех своих крыс, что ли, научил отдавать честь? Стас сунул руку в карман за красным фонариком. Дьявол! Ну, конечно, что-то да забыл. Фонарик остался в доме. Выложил его на столик, когда укладывал в сумку обычный плащ, да так и забыл прихватить. «Ладно, обойдемся». Стас пошел обратно. «Серый, давай ко мне». Стас чуть прикоснулся к шерстяной макушке, чтоб не напутать. Серый-то без тепловизора ничего не видит. Уговаривать его не пришлось. Тут же схватился за ладонь. Пробежался лапками по руке, по животу и, вскарабкавшись по ноге, как по дереву, занял привычное место на животе. Обхватил и руками, и ногами, прицепился, как клещ. Стас подхватил с земли рюкзак и сумку и вернулся к развилке. Надевать рюкзак не требовалось. Здесь нужды в свободной руке нет, здесь не опасно. Тут ситуацию целиком и полностью контролировали цивильные крысы. Крысиный офицер еще раз приветливо фыркнул. Видно, принял Серого тоже за вполне высшее существо, вроде Арни или его друзей, и засеменил прочь по туннелю. Идти по шпалам в полной темноте неудобно, даже с тепловизором. Во многих случаях тепловизор куда лучше обычного прибора ночного видения. Но иногда прибор ночного видения с активной подсветкой просто незаменим. Хоть температуру тела не различить, а активная подсветка может выдать тебя врагу, если у того тоже есть прибор ночного видения, но зато можно нормально рассмотреть холодные вещи, даже если они одной температуры. А тут спотыкайся. Температура у шпалы земли одна и та же, очень маленькая. В тепловизоре они были сплошным черным фоном. идти совершенно невозможно. Когда ноги то ступали на шпалы, то в промежуток между ними казалось, что это сама земля ходит ходуном. Стас промучился 20 метров, а потом взял рюкзак и сумку в одну руку и пошел по краю туннеля сбоку от рельсов, где шпал не было. Серый закрутил головой и завозился на груди. Вдруг радостно выдал: «Что такое?» «Айт! Айт!» Стас остановился. «Ага, вот оно что!» Стены туннеля впереди стали едва заметно красными, словно чуть теплее. Но ведь Серый не мог видеть в инфракрасном диапазоне. Стас стянул с глаз тепловизор, поморгал, привыкая к обрушившейся темноте, потом заметил. Впереди разливалось едва заметное свечение. Где-то далеко впереди был поворот или ответвление, и за углом светила лампа. Оттого и стены были чуть теплее. Не сами стены, конечно, а их тонюсенький поверхностный слой. Значит, уже совсем близко. «Радуйся, Серый, радуйся! Почти пришли!» Откуда-то из темноты раздался писк. «Не родной! Своих пятерых-то он и по писку различит, и даже на ощупь. Крысиный офицер! Зовет идти дальше, что ли?» Стас натянул тепловизор. Пошел за офицером. «Точно! Вот и поворот! Вон и яркая синяя-синяя полоска люминесцентной лампы. По стенам вокруг нее разлилось красное свечение, тускневшее по мере удаления от источника света». Радостно оповестил Серый. Но когда поравнялись с лампой, заволновался. Вдруг отлип от груди, спрыгнул вниз и зашмыгал носом, принюхиваясь. Стас остановился. «В чем дело?» Снял тепловизор. «Всем он хорош, кроме одного. Черта с два в нем разберешь выражение лица». На этот раз пришлось зажмуриться. Лампа светила сильно. Похоже, с электричеством у друзей Арни проблем не было. Тогда чего же он пользуется факелами? Только из-за того, что понравилось играть в средневековье? Стас присел перед Серым. «Ты чего?» «Ипа-ипа-от!» — буркнул Серый, нервно косясь то вправо, то влево. «Так, это еще что?» Шерсть на шимпанзе встала дыбом. «В чем дело? Большое скопление крыс учуял, что ли? Там, на станции Арни, и вправду сильно шибает крысиным духом. Все-таки их там много. Постоянно присутствует батальон, а то и два. Да Арни их еще муштрует безбожно, поди. Пошли, Серый, тут все свои». Стас взял Серого за ручонку, но тот тут же вырвался. «Ипа-ипа-ва!» «Бунт на корабле!» «Ипа-ипа-ва-ва!» «Ну и стой тут, раз такой трус!» Стас отстегнул от пояса карабин поводка и вручил его Серому. Оглядел своих питомцев, указал на шимпанзе: «Охранять!» Крысиный офицер терпеливо ждал, но на его морде читалось раздражение. И понять его можно. В самом деле, сколько можно? Сплошные остановки, да все на пустом месте. «Иду, иду», — сказал Стас. Выключил тепловизор, сунул его в рюкзак и пошел вперед. Здесь светила лампа. Впереди мерцал выход из туннеля на станцию. Там свет чуть дрожал. Арни предпочитал освещать свой тронный зал не лампами, а живым огнем. Арни уже ждал. Крысиный офицер с ординарцем ходит, что ли? Послал вперед себя, чтобы предупредил. «Привет, дядя Стас». Смущенно как-то, отводя взгляд, или кажется. «Привет, Арни». Света было меньше, чем в прошлый раз. То ли Арни спал, то ли еще что, но на весь огромный зал горел всего один маленький факел. Обшарпанные стены с отлетевшими тут и там кусками гранитной облицовки. Несколько лет назад спецназ добирался сюда, воевал тут с крысами и на пули не скупился, хотя они и не помогли. Едва отражали его свет. И все-таки даже в этом свете было заметно, что Арни смущен. Наверное, поэтому и не стал играть в цветистые приветствия с рукотворными богами и человеками, исполнившими свое земное предназначение. Чего такой хмурый? «Мои друзья подготовили связь, как ты и просил». Арни совсем спрятал глаза. «Здоровый, сильно за 2 метра, под 0,5 тонны, с ручищами почти до полу, каждый кулак с голову, и жмется, как 9-летний пацан, принесший домой 2-ку. И смешно, и грустно. И еще тревожно. Не просто так он смущен. Ох, не просто так!» «Вон там!» — Арни кивнул за свой трон. На маленьком столике приютился видеофон. От него в темноту убегал провод, куда-то в левый туннель. Эх, сходить бы туда, по проводочку, хоть одним глазком глянуть, кто на том конце провода. Да теперь-то что? Стас пожал плечами. Раньше надо было. Теперь меня обложили похлеще, чем вас. По поверхности я теперь даже из города не выберусь. Затем и пришел Арни. Мне нужно убежище. Арни неопределенно повел плечами. Словно поежился от холода. Только не от холода, это точно. Во-первых, на нем тяжелый кожаный плащ с меховой подбивкой. А во-вторых, он ведь теплоустойчивый. В числе прочего, ему подправили гены так, чтобы он чувствовал себя уютно не в теплых краях, а именно здесь, в средней полосе, где зимы не то чтобы чисто символически, как в какой-нибудь Австралии. 0 градусов – идеальная температура для его густой, куда гуще, чем у обычных горилл шерсти. «Мне очень жаль, дядя Стас, но...» «Что но?» «Но мои друзья говорят, что ты должен обязательно достать секвенсор». Стас вздохнул, покачал головой. «Ох, детка, все-то тебе нужно объяснять. Хотя иногда ты и кажешься куда умнее человеческого 9-летнего мальчишки. Арни, я теперь сам в таком же положении, как и вы. Я теперь один из вас, понимаешь?» Арни засопел, пялясь в плиты пола перед собой. «Дядя Стас, поговори по видеофону, а?» «Так, это что же получается? Неужели его друзья всерьез намерены пойти на принцип и упереться? И если не будет секвенсора, то даже теперь, когда крысолов уже не крысолов, а такая же спрятавшаяся под землю крыса, как любой из них, даже теперь они откажутся помочь?» Стас прошел за трон. Видеофон был нестандартный, без кнопок набора номера. Вырвали с корнем из какого-то правительственного кабинета, оставленного на разграбление после переезда правительства из Москвы в пригород? Стас ткнул клавишу включения. Индикатор запульсировал желтым огоньком. В самом деле работает. Вызов ушел по линии. И куда-то пришел. Индикатор запульсировал быстрее, из динамика поплыл вальс Шопена. Надо же, в самом деле правительственный. Обалдеть! Это при позапрошлом президенте была мода на вальсе Шопена вместо длинных гудков ожидания. Арни отошел в сторонку, но недалеко, так, чтобы в камеру не попадать, но экран видеть. И все слышать, конечно. Хотя, собственно, а почему бы и нет? Это же и его дело тоже. Да и не такой уж он мальчишка. Его 9 лет все же больше, чем 9 человеческих. А уж по росту, весу, размеру кулаков и силе удара тут уж и говорить нечего. Мальчик, как же! Подождать пришлось. Пару минут индикатор быстро пульсировал желтым, звучал вальс Шопена. Потом индикатор опять стал зеленым, но уже не мигал. На сигнал ответили. Но экран остался черным. Стас усмехнулся. Вот и не верь после этого во всякие благоглупостные трюизмы. Как ты к людям, так и они к тебе. Все точно так же, как кое у кого, кто тоже настраивал видеофон по умолчанию. «Добрый день», — наконец ожил аппарат. «Добрый день», — отозвался Стас. Голос, доносившийся из динамиков, был без всякого выражения и знакомый. Стандартный голос из набора звуковых шкурок. Это не был голос собеседника. На другом конце провода компьютер распознавал речь говорившего и повторял все его слова, только другим голосом и без всякого выражения. Друзья Арни не хотели открывать ни лица, ни голоса. Значит, все-таки не доверяют. Правда, для них голоса значат больше, чем для людей. Они ведь не люди. А по голосу можно предположить, какое животное легло в основу генотипа говорившего. И почему-то они не хотят, чтобы это открылось. Хотя не исключен вариант, что все куда проще. Нет никакой шпиономании. Просто собеседник не может говорить. Дельфин, например, пищит по-своему, а компьютер уже переводит его писк на человеческий язык. А может быть, даже гигантская крыса – этакий бог всех крыс, здоровая, с человека. Пасть для разговоров не приспособлена, но четырехпалые передние лапки, почти как человеческие, если не считать отсутствие большого пальца, вполне могут молотить по клавиатуре. Или вообще какая-нибудь бесформенная медуза, мозг которой напрямую подсоединен к компьютеру. «Ну и долго вы собираетесь молчать, крысолов?» «Кажется, вы очень хотели о чем-то поговорить». «Так, похоже, еще и шпильки втыкать будут». Впрочем, это и дураку было ясно, что у друзей Арни в вожаках далеко не дурак сидит. «Как мне вас звать, величать?» «1С». «А есть еще 2С?» «Нет, мое полное имя 1С-бета». Были еще 1С-альфа и 1А, но поскольку их больше нет, то теперь я просто 1С, цифрой через дефис. Но почему-то мне кажется, что вы хотели поговорить о чем-то другом. Я не ошибаюсь? Странно это звучало. Явный сарказм, но совершенно холодным голосом, словами, идущими через равные промежутки, без всякого подобия выражения и акцентирования. Стас облизнулся. «Я хотел сказать, что достать секвенсор не получится». «И?» «Что «и»? Я все сказал». «Стоп. Не сердиться, не грубить, не нарываться. И дело не в том, что сейчас все вокруг в их власти. Едва ли они попытаются убить его. Но все равно не надо. Если не будет убежища и здесь, то где? Так что не надо. Но как с таким собеседником не завестись?» «Я понял, что вы сказали, крысолов». Кажется, голос прозвучал еще холоднее. Или это уже игры подсознания? «В тот момент, когда вы просили моего друга Арни передать мне, что хотите переговорить со мной, вы не видели возможности достать секвенсор для нас. Это я понял. Но, может быть, за прошедшее время ситуация изменилась?» По спине вдоль позвоночника промаршировали мурашки. Чертовщина какая-то. Говорит так, словно их крысы следили за каждым шагом и подслушивали сквозь звукоизолирующие стекла машины. «Или вам так не кажется, крысолов?» Стас запустил руку в ежик волос, провел до затылка и обратно. «В принципе, Марго, граф — это тропинка к секвенсору, но это совершенно нереальная тропинка, особенно теперь, когда Рубаков решил, что нечего соблюдать приличия. Не нужно договариваться, ни к чему все эти расшаркивания. Проще взять крысолова и отдать спецам. И пусть делают из него вытяжку, пусть на кусочки режут, иголки в мозги втыкают, и вообще, как хотят, потрошат и по баночкам спиртуют. А вось что-то и найдут, выяснят, как именно этот крысолов крысами командует». Стас кашлянул. «Проблема в том, любезный 1С, что ситуация изменилась, но изменилась дважды. Призрачная возможность достать секвенсор замаячила на горизонте, но пропала. Теперь я не могу спокойно передвигаться по городу, по КГБ прошел приказ арестовать меня. Вы знаете, что такое КГБ?» «Я знаю, что такое КГБ. И поверьте, гораздо лучше, чем вы. Так значит, возможность достать секвенсор все-таки есть». «Блин! Похоже, легким разговор не будет. И как бы его надежды найти здесь убежище до осени, пока Рубаков не обломается и не вылетит с должности, как таракан из прогревающейся духовки, не развеялись совсем? Черт возьми, это уже серьезно. Шутки кончились. Возможность была, — сказал Стас, — но теперь ее нет. А кроме того, все же секвенсор, — Стас покосился на Арни, — тот внимательно слушал. Стас вздохнул. «Ладно. Рано или поздно это все равно пришлось бы сказать. Да, это может ухудшить их отношения. Могут исчезнуть те остатки доверия, которые еще остались. Но рано или поздно все равно придется расставить все точки. Я должен знать, для чего вам нужен секвенсор», — сказал Стас. «Боитесь, что мы попытаемся создать новых тварей? Идеальные боевые машины, которые пройдут по миру, вырезая всех людей? Чтобы навсегда защитить нас от новых штурмов? Этого вы боитесь?» Стас вздохнул. «Ох уж этот бесстрастный голос! Звучит и в самом деле дико. Особенно если не строить из себя институтку, которая знает о жизни лишь по теленовостям и не может отличить крох правды от преувеличенных ужасов журналистской братьи с одной стороны и пропаганды пригородных рулевых с другой. Да, крысы друзей Арни защищали Кремль и центр города от солдат, когда случались попытки чистить город. Но что им делать, этим разношерстным монстрам, друзьям Арни, если деваться больше некуда? В других местах им не спрятаться от КГБ, как здесь, под защитой крыс. Поймают, и тогда числится им биологическим оружием. По всем международным законам так выходит. То есть или сразу в морг, или в крошечной клетке спецприемника гнить». Журналисты любили говорить, будто бы крысы мстили за штурмы города. На первый взгляд все и в самом деле выглядело так, что особенно активные нашествия крыс на пригород случались после очередной попытки очистить от них центр города. Словно крысы мстили или как минимум наносили контрудар. Но на самом-то деле спокойные годы были спокойными именно потому, что армия не пыталась чистить центр города от крыс. От цивильных крыс, которые там обитают и которыми командуют друзья Арни. И нетронутые цивильные крысы могли позволить себе наводить порядок в пригороде, третировать диких крыс, не давать им разгуливаться на окраине города – и уж тем более лезть в пригород. И ясно, как божий день, что после каждого штурма центра города цивильных крыс, которые одни там и обитают, становилось гораздо меньше. И наводить порядок по всему старому городу их силами уже не получалось. При всем желании. И дикие крысы за пределами Садового кольца начинали плодиться безмерно и бесчинствовать на окраинах старого города. Но на всех помоях не напасешься, а жрать что-то надо. И весной, голодной весной, дикие крысы выплескивались не только на улицы старого города, но и далеко в стороны, вплоть до пригорода. На самом деле, друзья Арни как могли защищали пригород, чтобы не провоцировать власти на попытки очистить Кремль и центр города от крыс. Так что подозревать их в излишней агрессии трудно, если уж так, совсем честно. Это еще большой вопрос, кто разумнее ведет себя. Народные рулевые в пригороде, перед каждыми выборами затевающие бойню в старом городе, или эти, сбежавшие из подпольных лабораторий уродцы, старательно и с минимумом жертв, пытающиеся сохранять статус-кво. Так-то оно так, но все-таки зачем им секвенсор, если им нужны такие же твари, как они сами? Если им нужны подобные, чтобы не чувствовать себя совсем одинокими и чужими в этом мире, то для этого им не нужен секвенсор. Их генотипы есть в их собственных клетках. И все, что им нужно, это универсальные яйцеклетки, матки-инкубаторы и реактивы для клонирования. Все то, что заказывалось у прапора в последнее время и доставлялось им в избытке. Тогда зачем? Напомнил о себе видеофон. Обрыв связи. Динамик помолчал. Снова ожил. «Не молчите, крысолов. Чего вы боитесь?» «Я пока ничего не боюсь», — сказал Стас. «Я лишь не понимаю, для чего вам нужен секвенсор. Нужен до такой степени». «Я бы вам рассказал, крысолов, но...» «Но я бы рассказал вам, если бы вы могли гарантировать, что это останется между нами». «Я такой болтун?» «Нет, но можете им стать, если попадете к мастерам в КГБ. Вскроют череп, временно выведут из строя лобовые доли и поговорят. И вы, мило, все им расскажете». Все, что знаете, все, что думаете, все, о чем догадываетесь. «Изящный перевод разговора на другую тему», — сказал Стас. «Поверьте мне, если бы я хотел это сделать, я бы сделал это куда изящнее». «Да?» «Да. Например...» «Выдумал бы правдоподобную версию и изобразил бы полную откровенность с вами. Это замечательный психологический трюк, чтобы сыграть на струнках благородства и вызвать подсознательную благодарность за откровенность, фальшивую откровенность». Замечательный способ склонить на свою сторону, обойдя пробелы в честной аргументации. Стас усмехнулся. «Ну да, так бы у тебя и прошел этот фокус». «Думаете, я не смог бы?» «Зря». «Тогда почему бы вам так и не сделать?» «Потому что я не хочу. Не хочу вас обманывать». Видеофон помолчал. «Не верите?» «Не могу сказать, что активно не верю, но и сказать, что поверил вам, тоже не могу». «И не надо. Лучше скажите, поможете ли вы нам с секвенсором?» «Так, опять вернулись к нашим баранам. А, собственно говоря, чего упираться-то, если секвенсор каким-то чудом окажется у него в руках? Кто запретит тогда уж поторговаться, выпытать, зачем же он им нужен? А если секвенсора не будет, то чего спорить-то, лишаясь последней возможности получить убежище? Только слишком быстро переходить на их сторону не стоит. Давайте-ка изобразим капельку сомнений. «Пожалуй, я мог бы попробовать вам помочь», — сказал Стас. «Но толку от моих попыток все равно не будет. Секвенсор я вам не достану. Это правда, не в моих силах». «Вы даже не хотите попытаться?» «Боюсь, это ни к чему не приведет». «Мне не хотелось бы давить на вас, но вам придется попытаться. У нас нет иного выхода. Секвенсор слишком важен для нашей колонии». «Колонии? Сколько же вас там, интересно?» «Но я в самом деле ничего не могу сделать. У меня на руках 2 пистолета, 5 крыс и ручной зверек. Армада, а? С этим я даже не смогу выбраться через подземные туннели за пределы города. Меня дикие крысы раньше сожрут. А по поверхности тоже не выбраться. Ребята с двуглавыми пташками в петлицах меня ждут не дождутся, чтобы в свой научный центр увезти. Мы поможем вам. Чем? Всем, что у нас есть». Стас медленно втянул воздух сквозь зубы. «Черт побери, дурдом какой-то! Ну как им объяснить, что это невозможно?» «Не нужно спорить», — сказал голос до ненависти невозмутимый. «Прошу вас, не нужно. Это ни к чему не приведет. Я согласен, что шансы получить секвенсор могут быть совсем призрачными, но секвенсор слишком важен для нас. Он нужен нам и как можно скорее». «Я верю, но что я могу сделать?» «Вот мы и посмотрим, что вы можете сделать». «Без нашей помощи вы не сможете скрываться здесь, а значит, едва ли дотянете до весны, когда Рубаков вылетит с должности, и его устные, не подкрепленные формальностями приказы, перестанут исполняться. Я прав?» «Интересно, уже знает про Рубакова?» «И про то, что весной он вылетит. Нет, не такой уж подросток сидит у них в главарях». «Все-таки это шантаж», — сказал Стас. «Возможно. Называйте, как хотите. Но или вы помогаете нам и отправляетесь за секвенсором, тогда мы помогаем вам. Или...» Видеофон тактично замолчал. Хватило его на несколько секунд. «Так ваш ответ?» Стас криво усмехнулся. «Поговорили, называется. Нашел убежище, блин. И ведь никуда не деться. Если друзья Арни решат, что их крысам больше не следует защищать человека по имени Крысолов, все собственно. Диких крыс в центре города может быть и меньше, чем в подземельях за Садовым кольцом, но и здесь их более чем достаточно, чтобы сожрать одиночку. Пусть и с 5 боевыми крысами, пусть и с 2 хеками с лазерными прицелами. Может повести день, 2, неделю, но месяцами гулять под землей по центру старого города без прикрытия со стороны крыс, которыми управляют друзья Арни, съедят, сударь, только кевлариновые шмотки и останутся, не считая того, что надо чем-то питаться, а приготовленное на такие случаи убежище превратилось в объедки от пиршества». «Можно, конечно, попытаться затеряться в безграничной России, матушки, но для этого сначала надо выбраться за пределы города и пригорода. Но как? По земле даже через Садовое кольцо не выбраться. Если КГБ решило кого-то не выпускать, то не выпустит. А под землей? Под землей на окраинах очень много диких крыс. Однажды, правда, такой трюк прошел». Но тогда было сопровождение из 2 рот крыс, выдрессированных Арни. 200 крысиных душ защитников и то мало кого устрашили. 2 раза пришлось драться со стаями диких крыс. «Я так понимаю, молчание следует расценивать как согласие. Чем мы можем вам помочь?» «Да чем вы можете помочь?» Сквозь зубы пробормотал Стас. Усмехнулся. «Крысами разве что?» «Вы правы. Кроме крыс у нас ничего нет. Но зато уж этого у нас много. Сколько крыс вам понадобится?» «Блин, только подумал в шутку, и уже предлагают. Прямо мысли читает или издевается?» «Но деваться некуда. Вы думаете, крысы смогут помочь мне достать секвенсор?» «Мне больше нечего предложить». Стас сжал губы и отключился. Не очень-то вежливо, конечно, отключаться вот так, без прощания. Перебьются. Есть свои маленькие плюсики в том, чтобы браться за безнадежные дела, не правда ли? Стас повернулся к Арни, хмуро наблюдавшему за разговором. «Хорошенькие у тебя друзья, Арни». «Они хорошие, дядя Стас. Просто у нас нет выбора». Стас отмахнулся. «Чего уж теперь? Снявши голову, по волосам не плачут. У твоих друзей есть хорошо выдрессированные крысы?» «Самые лучшие крысы у меня», — заявил Арни. «Твой личный батальон? Вот эти?» Стас кивнул в глубину станции, на ряды крыс, протянувшиеся по обе стороны платформы вдоль колонн. «Да». «И что, остальные им сильно уступают?» «Да, это лучшие. Я их...» Арни осекся, заморгал, нахмурился. Он понял. «Дядя Стас!» «Что?» «Дядя Стас! Но они...» На этот раз Арни замолчал надолго. Наконец тихо заговорил, уставившись в плиты перед собой. «Дядя Стас! Обещай, что будешь о них заботиться, и просто так не пошлешь их на смерть!» Стас поежился. «Черт возьми! Может быть, лучше не брать у него крыс? Он же еще ребенок! Эти крысы — все, что у него есть, как любимый щенок у ребенка-сироты! Но именно поэтому следует взять именно их!» Арни дрессировал их каждый день, практически круглосуточно. Они прекрасно скоординированы. Если от крыс и будет какой-то толк, то только от этих. Граф и его ферма в Пензе. На самой ферме крысы, специально модифицированные как раз для диверсионных целей, смогут многое. Но до Пензы еще надо добраться. А как? На фуре туда крыс не довезешь. Кто наслышан о модифицированных крысах лучше, чем жители Подмосковной области? Все дороги проверяются, все машины, а тем более грузовые. Значит, пешком. Сотни километров пути. Когда каждый случайный человеческий взгляд будет как смертный приговор... Сразу же звонок по особой линии КГБ. «У нас тут крысы, модифицированные, из старого города. Срочно примите меры! Срочно!» И ведь примут. Потому что были прецеденты. Стянут отряды, будут прочесывать район с вертолетов. И что тогда? Никаких шансов. Нет. Если с какими-то крысами и можно добраться до Пензы незамеченными, то только с этими. «Обещай!» — почти крикнул Арни, и на его глазах заблестели слезы. «Обещаю, Арни, обещаю!» Стас помолчал. Хотелось подойти к Арни, положить руку на плечо, обнять. Но если сбросит руку, отстранится в сердцах. Потом остынет, но еще пучок ниточек порвется. А их и без того мало осталось. Как хочется подойти, и как страшно. «Арни!» «Что?» «Почти с вызовом, почти зло!» «Арни, я обещаю заботиться о твоих крысах, но мне понадобится толковый офицер, самый лучший, какой у тебя есть». «Да!» «Я понимаю», — выдавил из себя Арни. «Вот этот ротный лейтенант, например, Стас кивнул на седую крысу офицера, которая вела их сюда. «Как?» «Это не ротный, это майор, батальонный». «Тем более, он твой лучший?» «Да, его зовут Эрвин». «Эрвин», — повторил Стас. «Роммель?» Арни что-то неразборчиво буркнул. Сев на корточки, он взял в свои огромные лапища Роммеля, поднял, поднес к самому лицу и что-то шептал в шерстяные уши. И в свете факелов по кожистым щекам скользили крошечные оранжевые огоньки. Стас отвернулся, стоял, кусая губы, и в голове было пусто. Пусто, пусто. Потом под ногами пискнуло. Роммель сидел, чуть приподнявшись на задних лапах, и выжидающе смотрел, ждал приказов. Стас наклонился и погладил его. Сначала по голове, потом двумя пальцами за ушами. Почему-то модифицированные крысы любят это больше всего. «Майор Роммель, значит». Крыса, жмурясь от удовольствия, согласно пискнула. «Не могу обещать вам, майор, что после этого рейда вы станете генерал-фельдмаршалом. Но уж до подполковника-то точно дослужитесь!» Стас помолчал. «Если мы вернемся».